город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое право слово боевое — Брянская улица. По городу идет, значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Брянская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Брянск, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое право слово боевое — Минская улица. По городу идет, значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Минская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Минск, город весь прошли, и последние улицы название прошли. А название такое право слово боевое — Братская улица. По городу идет, значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Братская улица на запад нас ведет. Город Брест, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое право слово боевое — Люблинская улица. По городу идет, значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Люблинская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Люблин, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое право слово боевое — Варшавская улица. По городу идет, значит, нам туда дорога.